Стремиться к счастью. Позитивная мысль, не так ли? Как мы говорили ранее, уже до нас было написано много книг о силе позитивного мышления. Мы, разумеется, были и будем горячими сторонниками данной теории. С нашей точки зрения, не может быть лучшего руководства к действию из тех, которые мы хотели бы предложить своим физическим друзьям, чем слова «стремитесь к счастью». Если вы постоянно тянетесь к счастью, ваше благо является несомненным. Но если вас засосала пучина неудач, если обстоятельства, складывающиеся вокруг вас, заставляют посылать вибрацию, которая далека от ощущения счастья, тогда вы не сможете сразу достигнуть его. Не рассчитывайте, что закон притяжения позволит вам совершать подобные вибрационные скачки. Ведь вы не сможете услышать любимую песню, если не настроите радиоприемник на нужную волну. Вы способны направлять свои мысли. Вы обладаете способностью выбирать направление собственных мыслей. У вас всегда есть право выбора – воспринимать вещи такими, какие они есть, или представлять, какими бы вы хотели их видеть. Какое бы решение вы ни приняли, наблюдать или представлять, оба этих процесса обладают одинаковой силой. Вы можете помнить события именно такими, какими они были, а можете вообразить нечто более приятное для вас. Если хотите, запоминайте негативные моменты своей жизни. Вам никто этого не запрещает. Но не лучше ли было бы выбирать воспоминания, которые вас радуют и греют душу? У вас всегда есть альтернатива – предчувствовать что-либо плохое или ждать хорошего. В любом случае, мысли рождают у вас вибрацию, тождественную точке притяжения. А события, которые затем происходят в жизни, всегда находятся в точном соответствии с предложенной вами вибрацией. Вы способны направлять свое внимание туда, куда захотите. На самом деле не так уж сложно отвлечься от неприятных объектов и обратить внимание на то, чего вам действительно хочется. В данном случае есть только одно «но». Если первоначальную вибрацию вы посылаете уже довольно долгое время, то она успела стать для вас привычной. Поэтому вы все время будете упорно возвращаться именно к ней, как бы вам не хотелось это изменить. Совсем несложно изменить характер вибрации, особенно если вы понимаете, что на это понадобится некоторое количество времени. Вам будет достаточно только усвоить основные принципы, по которым действуют вибрации, и осознать ее огромное влияние на вашу жизнь. А теперь о самом главном. Научившись понимать язык собственных эмоций, вы добьетесь быстрого и непрерывного прогресса в достижении своих желаний. Если бы мы могли поставить себя на ваше место. В ваши обязанности не входит заниматься тем, чтобы произошло какое-либо событие. Это работа космических сил. Ваша задача состоит в том, чтобы определиться со своими желаниями. Список ваших предпочтений никогда не придет к концу, а жизненный опыт поможет выбрать как на сознательном, так и на бессознательном уровне то, что нравится вам больше всего. Вы должны решить, как будет развиваться ваша жизнь, и на каждый из предложенных, неважно осознанных или нет, запросов, источник обязательно даст ответ. Вполне возможно, у вас уже был в жизни опыт, позволивший понять, пусть даже в несколько преувеличенном виде, чего вы не хотите. Благодаря этому вы также четко теперь осознаете, чего действительно хотите. Но если вы испытываете болезненный страх перед нежелательными событиями, то никогда не будете допущены к желаемому. Если у вас есть мечта, но вы при этом уверены, что ее исполнение невозможно, вы потеряли связь с энергией. Если вы постоянно страдаете от отсутствия желаемого, вы не имеете доступа к жизненной силе. Если вы узнаете, что кто-то другой получил то, о чем вы давно мечтали, и почувствуете зависть, вы не подключены к источнику. Если бы мы оказались на вашем месте в физическом мире, наше внимание было бы направлено только на то, чтобы достичь соответствия со своими желаниями и предпочтениями. Для движения именно в этом направлении мы бы использовали свои ощущения. Не стоит сдерживать естественные желания. Для вас естественно постоянно излучать в мир желания, мечты и предпочтения, поскольку вы находитесь на передовом крае Вселенной, которая всячески этому способствует. Таким образом, не стоит сдерживать желания. Вечная природа Вселенной настойчиво требует, чтобы их поток не иссякал. Вот простая основа вечно растущей и развивающейся Вселенной. Разнообразие порождает размышления. Размышления порождают предпочтения. Предпочтение — это просьба. Просьбы всегда выполняются. Рассматривая себя в качестве творца собственной жизни, вы должны задать только один, но очень важный вопрос. Как прийти в вибрационное соответствие со своими желаниями? И ответ на него будет очень прост. Обращайте внимание на свои ощущения и сознательно выбирайте мысли, любые мысли, от которых чувствуете себя хорошо.